Следующая тонкость. Святой Себастьян называется этот прием. Ну, я его так назвал. Для того, чтобы понять, как он действует, представьте себе репродукцию. Ну, помните, это Святой Себастьян, мученик за веру. У него в груди копья, стрелы. А он смотрит на своих обидчиков, мучителей таким взглядом. Ну, дескать, прости, Господи, ибо не ведают, что творят. Никакого немого укора во взгляде, помните, да? Чем мне нравится риторика? Одного и того же результата можно добиться разными, иногда противоположными приемами. И чем мне не нравится риторика, так это тем, что один и тот же прием приводит к противоположным результатам зачастую. Именно поэтому занятия по педагогике мы ставили не выше физвоспитания и посещали их соответственно. Я готовил себя к работе в науке. К окончанию университета у меня уже было несколько публикаций, докладов в научных конференциях, уже была определена тема диссертации, я уже начал даже сдавать кандминимум, но жизнь распорядилась иначе. Мой школьный преподаватель русского языка и литературы, работавший и к тому времени еще в школе, попросил меня одолжения. Он собрался поступать в семинарию, а директор не отпускал его. Ну, мужчины-учителя вообще большой дефицит, а хорошие тем более. И ему директор поставил условия: если ты приведешь себе адекватную замену, то тогда можешь ехать. И вот он попросил меня заменить его на время... Ну, на несколько месяцев. Потом, говорит, ты можешь уйти, тебе будет легче, тебя отпустят. Но я задержался в школе гораздо дольше, чем предполагал. Там была возможность попрактиковаться в публичных выступлениях. Очень многое, что я даю в книге, в фильмах, в тренингах, заимствовано из приемов педагогики, управления аудиторией в классе во время урока. В день у меня таких выступлений было 5-6, можете себе представить, какая практика. Аудитории, кстати, очень разные. Первый урок и шестой, даже если одна и та же тема, два разных урока, по-разному можно применять приемы привлечения удержания внимания, ну и другие. Так вот, объединяет эти разные классы, эти разные аудитории одно – искренность. Дети не умеют лицемерить, если урок им не интересен, они не станут таращить глаза и притворяться, что внимательно слушают. Если вы увлеклись и утратили внимание к такой аудитории, то сразу получите сигнал в виде отсутствующих взглядов, разговоров, шевелений. Если же то, что вы говорите... А главное то, как вы говорите. Так вот, если это интересно, вы и тут сразу получите сигнал в виде гробовой тишины, направленных на вас горящих глаз и открытых ртов. Того, кто, у кого пошла работа в школе, не так-то просто оттуда выманить, у кого получается. Таких учителей немного, не скроем. Так вот, в школе мне пришлось кое о чем пожалеть. Нетрудно догадаться, что пожалеть мне пришлось о том, что умных преподавателей слушал я невнимательно на занятиях по педагогике в университете. Те приемы, которые я освоил, были мне нужны постоянно. Одним из них я поделюсь с вами сейчас. Это прием, с помощью которого удается установить полную тишину и внимание в самом начале урока. Применяется этот прием в случаях острой необходимости. Класс пришел, ну, с физры, допустим. На щеках румянец, лбы потные, внутри вертится маховик. Дети еще хотели бы попрыгать. Ну, и, кстати, они это и делают на перемене, пока учитель еще не пришел. Когда же учитель уже вошел в класс, то ему трудно навести порядок, трудно призвать тишине. И наоборот, бывает, с биологии пришли дети, и настолько их утомил учитель, что они не могут проснуться никак. Так вот, тут и нужен прием из арсенала старой училки. Прием Святой Себастьян. Итак, если вам посчастливилось войти в класс, который не заметил не только звонка, но и самого учителя, делайте следующее. Ну, я говорю учителю, понятно, что вы можете войти в аудиторию, перед которой выступаете, на конференции, презентации, неважно. Входите. Занимайте то место, с которого вы обычно начинаете урок. И дальше, как в детской игре, морская фигура на месте замри. Вы опускаете руки и замираете. Ни малейшего движения. Взгляд ваш направлен в одну точку выше голов детей и тоже неподвижен. Никакого немого укора в позе или во взгляде. Чтобы было понятно, как это, откройте репродукцию, найдите ее и посмотрите на Святого Себастьяна. Вот так стоите. Что происходит дальше? В первый момент ничего. Позднее несколько учеников, которым особо ценно мнение учителя, демонстративно вытянутся в струнку и замолчат. Затем они демонстративно призовут к порядку некоторых нарушителей. Те будут вынуждены подчиниться, ибо у них уже нет возможности сказать, что учителя они не заметили. Когда нарушители дисциплины остаются в меньшинстве, им ничего не остается, как подчиниться большинству. На этом упражнение ваше не закончено. После того, как установилась такая образцовая тишина, вам нужно еще немного подержать паузу. Вы устанавливаете с детьми зрительный контакт взглядом, подчеркну, ни тени упрека, здороваетесь и разрешаете сесть. Откровенно говоря, я не верил, что этот прием будет работать. Обычно учитель пытается достичь тишины ритмичным стучанием ручки по столу или швырянием журнала с криком «Тишина!». Учитель стучит по доске, по столу. Ну и что? Конечно, результат Результат есть. Дети поднимают глаза на учителя, но он недолговременный. Со временем я понял, что если тишины и внимания не добиться в самом начале урока, сделать это потом будет уже совершенно невозможно. И вот, когда я решился применить этот прием сам, я был убежден, что процесс усмирения будет длиться долго. И даже засек время. Вышел и сделал все, как рекомендовали мне на том уроке педагогики, который я все-таки посетил. Стою, про себя думаю, а где же звонок с урока? Мне показалось, что уже урок должен закончиться, так долго тянулось время. Когда же в классе установилась именно та тишина, которую я хотел добиться, я посмотрел на часы. 2 минуты прошло всего. Так вот, позднее заметил, что такое начало дает непредвиденный эффект. Если в ходе урока я замечал, что утратил внимание учеников, стоило мне сделать маленькую паузу, замереть на полуслове в позе святого Себастьяна, класс тут же замолкал и направлял глаза на учителя. Ну, то есть на меня. Таким образом, я как будто бы подчеркиваю детям, я говорю только тогда, когда меня слушают. При этом, заметьте, мне не нужно никого обижать, оскорблять, мне не нужно покрикивать. Все достигается просто вот этой паузой. Доходило до смешного иногда, когда класс стал реагировать на естественные паузы. Иногда просто паузу делаю в речи. И вот класс, вдруг встрепенувшись, тоже вытягивает позвоночники и смотрит на меня. Вот такие даже моменты были. Надеюсь, мне не нужно в подробностях объяснять, как перенести этот прием на взрослую аудиторию. Хочу только напомнить, что не следует применять этот прием без нужды. А нужда в нем возникает в случаях, когда добиться внимания аудитории особенно сложно. Когда аудитория утомлена. Когда аудитория, что греха таить, пьяна, например. Когда аудитория пришла к вам после сытного обеда. Когда тема аудитории не особенно интересна. Или когда аудитории не интересен сам оратор.